Декрет о власти. Исходя из принципов народовластия, съезд народных депутатов заявляет. Первое. Статья 6 Конституции СССР отменяется. Второе. Принятие законов СССР является исключительным правом съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной Республики законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органом Союзной Республики. Третье. Верховный Совет является рабочим органом съезда. Четвертое. Комиссии и комитеты для подготовки законов о государственном бюджете, других законов и для постоянного контроля за деятельностью государственных органов над экономическим, социальным и экологическим положением в стране создаются съездом и Верховным Советом на паритетных началах и подотчетны съезду. Пятое. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно председателя Верховного Совета СССР, заместителя председателя Верховного Совета СССР, председателя Совета Министров СССР, председателя и членов Комитета Конституционного Надзора, председателя Верховного Суда СССР, генерального прокурора СССР, Верховного Арбитра СССР, председателя Центрального банка, а также председателя КГБ СССР, председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, главного редактора газеты «Известия», исключительное право съезда. Поименованные выше должностные лица подотчетны съезду и независимы от решений КПСС. Шестое. Кандидатуры на пост заместителя председателя Верховного Совета и председателя Совета Министров СССР предлагаются председателям Верховного Совета СССР и альтернативно народными депутатами. Право предложения кандидатур на остальные поименованные посты принадлежит народным депутатам. Седьмое. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР. Примечание. В будущем необходимо предусмотреть прямые общенародные выборы председателя Верховного Совета СССР и его заместителя на альтернативной основе. Я прошу депутатов внимательно изучить текст декрета и поставить его на голосование на чрезвычайном заседании съезда. Я прошу создать редакционную комиссию из лиц, разделяющих основную идею декрета. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому, как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от вопроса об ответственности за афганскую войну. Я хотел бы возразить тем, кто пугает невозможностью обсуждать законы 2000 человек. Комиссии и комитеты подготовят формулировки, на заседаниях Верховного Совета обсудят их в первом и втором чтении, и все стенограммы будут доступны съезду. В случае необходимости дискуссия продолжится на съезде. Но что действительно неприемлемо, если мы, депутаты, имея мандат от народа на власть, передадим наши права и ответственность своей 1/5, а фактически партийно-государственному аппарату и председателю Верховного Совета? Продолжаю. Уже давно нет опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии, ориентировочно в 2 раза для рядового и сержантского состава, с соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса, с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. Частное замечание. Надо демобилизовать к началу этого учебного года всех студентов, взятых в армию год назад. Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвой явились большие народы, в том числе русский народ, на плечи которого лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. В нынешней острой межнациональной ситуации необходимы срочные меры. Я предлагаю переход к федеративной, горизонтальной системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав с сохранением теперешних границ. Со временем, возможно, и, вероятно, будут необходимы уточнения границ. Образование и составы федерации, что и должно стать важнейшим содержанием работы Совета национальности. Это будет союз равноправных республик, объединенных союзным договором, с добровольным ограничением суверенитета каждой республики в минимально необходимых пределах в вопросах обороны, внешней политики и некоторых других. Различия в размерах и численности населения республик и отсутствие внешних границ не должны смущать. Проживающие в пределах одной республики люди разных национальностей должны юридически и практически иметь равные политические, культурные и социальные права. Надзор за этим должен быть возложен на Совет национальностей. Важной проблемой национальной политики является судьба насильственно переселенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, турки Месхи, ингуши и другие должны получить возможность вернуться к родным местам. Работа комиссии Президиума Верховного Совета по проблеме крымских татар была явно неудовлетворительной. К национальным проблемам примыкают религиозные. Недопустимы любые ущемления свободы совести. Совершенно недопустимо, что до сих пор не получила официального статуса Украинская католическая церковь. Важнейшим политическим вопросом является утверждение роли советских органов и их независимости. Необходимо осуществить выборы советских органов всех уровней истинно демократическим путем. В избирательный закон должны быть внесены уточнения, учитывающие опыт выборов народных депутатов СССР. Институт окружных собраний должен быть уничтожен, и всем кандидатам должны быть предоставлены равные возможности доступа к средствам массовой информации. Съезд должен, по моему мнению, принять постановление, содержащее принципы правового государства. К этим принципам относятся свобода слова и информации, возможность судебного оспаривания гражданами и общественными организациями действий и решений всех органов власти и должностных лиц в ходе независимого разбирательства, демократизация судебной и следственной процедур, допуск адвоката с начала следствия, суд присяжных. Следствие должно быть выведено из ведения прокуратуры. Ее единственная задача – следить за исполнением закона. Я призываю пересмотреть законы о митингах и демонстрациях, о применении внутренних войск и не утверждать указ от 8 апреля. Съезд не может сразу накормить страну. Не может сразу разрешить национальные проблемы. Не может сразу ликвидировать бюджетный дефицит. Не может сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но создание политических гарантий решения этих проблем – это то, что он обязан сделать. Именно этого от нас ждет страна. Вся власть советом. Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы должны занять политическую и нравственную позицию, соответствующую принципам интернационализма и демократии. В принятой съездом резолюции нет такой четкой позиции. Участники мирного демократического движения и те, кто осуществляет над ними кровавую расправу, ставятся в один ряд. Группа депутатов составила и подписала обращение, призывающее правительство Китая прекратить кровопролитие. Присутствие в Пекине посла СССР сейчас может рассматриваться как неявная поддержка действий правительства Китая правительством и народом СССР. В этих условиях необходим отзыв посла СССР из Китая. Я требую отзыва посла СССР из Китая. Я считаю, что мое выступление имело значение не только в силу его фактического содержания и включенных в него предложений, но и оказалось очень важным в психологическом и политическом смысле. Вместе с заявлением межрегиональной группы, победой в вопросе о Комитете конституционного надзора и дискуссии двух последних дней, оно завершило съезд более радикально, более конструктивно и в более вселяющем надежду духе, чем это рисовалось еще незадолго до этого. Поэтому в этот вечер мы все чувствовали себя победителями. Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением трагичности и сложности положения в целом, с пониманием всех трудностей и опасностей ближайшего и более отдаленного будущего. Если наше мироощущение можно назвать оптимизмом, то это трагический оптимизм. На другой день я опять поехал в Кремль, чтобы заплатить взнос в помощь пострадавшим в Башкирии, попытаться получить недостающие бюллетени, это не удалось, и узнать сроки заседания комиссии по выработке новой конституции. По последнему вопросу я зашел в секретариат Лукьянова. Секретарь прошел в кабинет, вскоре вернулся и передал, что Анатолий Иванович освободится через несколько минут и хочет сам со мной побеседовать. Лукьянов вышел мне навстречу и провел в кабинет. Там, кроме большого письменного стола с телефонами, стоял книжный шкаф со справочной, по-видимому, литературой. На стене висела картина с каким-то высокогорным пейзажем. В конце беседы Лукьянов рассказал, что раньше там был портрет Брежнева и, вероятно, других генсеков. Лукьянов в это не вдавался. Затем повесили портрет Горбачева, но Михаил Сергеевич просил его снять. Лукьянов в прошлом увлекался альпинизмом, поэтому он выбрал эту горную картину. В начале беседы Лукьянов сказал, что относится ко мне с большим уважением. Они с Александром Яковлевым были инициаторами моего возвращения из Горького. На мой вопрос о предполагаемом времени начала работы Конституционной комиссии Лукьянов сказал, что до ее первого заседания предполагается провести пленум ЦК по национальному вопросу, так что комиссия по выработке Конституции соберется не ранее сентября. Я сказал, что я еду после Европы в США, там у детей мы с женой хотим отдохнуть и поработать. Я, в частности, хочу подумать о формулировках идей союзного договора, о которых я говорил в своем выступлении на съезде. Лукьянов ответил, совершенно спокойно можете ехать до конца августа и работать. Мы думаем над тем, как построить наше государство в национальном плане. Безусловно, необходима какая-то форма федеративного устройства. Но в то же время мы не имеем права допустить распад СССР. Сейчас во всем мире нарастают процессы интеграции, охватывающие экономические, политические, культурные и военные аспекты. Интеграция, например, в Европе, дает большие преимущества во всех этих областях. И было бы нелепостью, если бы мы, наоборот, пошли на распад, на конфедерацию. Конфедерации сейчас нет нигде в мире, это нежизненная форма. Лукьянов, кажется, не объяснил, что он понимает под федерацией и конфедерацией, и в чем разница. А я не спросил. Но он упомянул о неприемлемости отдельной денежной системы в республиках, раздельной армии, различного законодательства. Лукьянов далее сказал, «Мы высоко ценим поддержку Михаила Сергеевича и перестройки в ваших выступлениях и статьях все эти годы после вашего возвращения в Москву. Мы следим за вашими выступлениями и благодарны вам. Ситуация очень сложная». В апреле 1985 года, после пленума, мы ходили с Михаилом Сергеевичем всю ночь по лесу и обсуждали основные проблемы развития страны. Мы ясно понимали необходимость глубоких реформ, необходимость демократизации, но всей глубины кризиса, в котором находится страна, и всей меры трудностей предстоящего пути мы не знали. Я спросил Лукьянова о судьбе переданной ему записки с просьбой о вмешательстве в судьбу человека, приговоренного к смертной казни. Это было хозяйственное дело, подпольная фабрика в Алма-Ате. Главный обвиняемый, инженер Розенштейн, если мне не изменяет память, находился под следствием в тюрьме в очень тяжелых условиях 8 лет, стал инвалидом. Он приговорен к смертной казни и сейчас находится в камере смертников. Его брат, инвалид детства второй группы, тоже 8 лет в тюрьме под следствием. Я упомянул это дело в разговоре с Горбачевым и Лукьяновым 1 июня и на другой день отдал Лукьянову записку, в которой просил вмешаться в судьбу братьев. я подчеркивал, что проект нового законодательства не предусматривает смертной казни за хозяйственные преступления. В этой связи я писал о необходимости приостановки исполнения всех смертных приговоров в стране вплоть до принятия нового законодательства. Лукьянов ответил, что моя записка передана в юридический отдел ЦК, секретарь дал мне телефон, и дело, конечно, будет внимательно рассмотрено. Говоря о проблеме смертной казни вообще, Лукьянов сказал, что Президиум Верховного Совета не утверждает сейчас никаких смертных приговоров, кроме связанных с убийством при отягчающих обстоятельствах, особо жестокими и кратными убийствами, изнасилованиями малолетних с убийством и другими столь же нечеловеческими преступлениями. Ни один смертный приговор за хозяйственные и имущественные преступления не утверждается. Общее число смертных казней в стране сейчас уменьшилось в 8 раз. Я, к сожалению, не спросил, каковы абсолютные цифры. Говоря о приостановке исполнения приговоров за те преступления, которые заведомо и по новому законодательству повлекут за собой смертную казнь, Лукьянов сказал, что еще не ясно, будет ли такая отсрочка актом гуманности. Ожидание смертной казни – самое ужасное. Он предложил мне присутствовать на некоторых заседаниях Президиума Верховного Совета по вопросам помилования. Я согласился, напомнив при этом, что я принципиальный противник смертной казни. Через несколько дней после разговора с Лукьяновым Люся и я вылетели в Европу и затем в США. Эта глава написана в Ньютоне и Вествуде, Массачусетс, США, в домах наших детей. Рядом Люся. Она завершает работу над своей второй книгой. Конечно, окончание работы над книгой создает ощущение рубежа, итога. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня. Александр Сергеевич Пушкин. И в то же время ощущение мощного потока жизни, который начался до нас и будет продолжаться после нас. Это чудо науки. Хотя я не верю в возможность скорого создания или создания вообще всеобъемлющей теории, я вижу гигантские, фантастические достижения на протяжении даже только моей жизни и жду, что этот поток не иссякнет, а наоборот будет шириться и ветвиться. Судьба страны. Съезд переключил мотор перемен на более высокую скорость. Забастовка шахтеров – это уже нечто новое, и ясно, что это только первая реакция на ножницы между стремительно растущим общественным сознанием и топчущейся на месте политической, экономической, социальной и национальной реальностью. Только радикализация перестройки может преодолеть кризис без катастрофического откатывания назад. Съезд наметил в выступлениях левых контуры этой радикализации, но главное все же еще нам предстоит коллективно создать. Глобальные проблемы. Я убежден, что их решение требует конвергенции, уже начавшегося процесса плюралистического изменения капиталистического и социалистического общества. У нас это перестройка. Непосредственная цель – создать систему эффективную, что означает рынок и конкуренцию, и социально справедливую, экологически ответственную. Семья, дети, внуки. Многое я упустил в поленности характера по невозможности чисто физической из-за сопротивления дочерей и сына, которое я не мог преодолеть, но я не перестаю об этом думать. Люся – моя жена. На самом деле это единственный человек, с которым я внутренне общаюсь. Люся подсказывает мне многое, чего я иначе по своей человеческой холодности не понял бы и не сделал. Она также большой организатор. Тут она мой мозговой центр. Мы вместе. Это дает жизни смысл. Ньютон, Вествуд, июль-август 1989 года. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.